Анастасия. В гостинице нас почему-то поселили в одной комнате. Я сильно удивилась, признаюсь. Особенно, когда эту комнату увидела. Ну и убожество. Свободного пространства чуть больше, чем в нашей прежней камере. Две узкие лавки, изображающие постели, и старый половичок с выцветшим рисунком между ними. Вот кто мне объяснит, зачем нас сюда поселили? Для экономии средств постояльца? Оказалось, просто здесь так принято. Комната тут двухместная, четырех- и шестиместная. Так-так туда кучками постояльцев заселяют. Жуть полнейшая. Я представила себе то же самое, но с шестью койками, храпящими на них мужиками, запахом перегара и неделю нестиранных носков, и поняла, нам достались просто шикарные апартаменты. Ну что поделаешь, фантазия у меня богатая. Зато ужин оказался великолепным. Целиком зажаренный гусь с приправами. Золотистая корочка под пальцами хрустит. А запах какой! О, пальчики оближешь. Я, конечно же, опять объелась. Какой-то ты неправильный эльф, заметил Антон с любопытством, наблюдая, как я лениво ковыряюсь в миске с салатом. Специально для меня, кстати, принесенным. Салат, между прочим, тоже был мясным, а миска большая. Почему это? Интересуюсь. Не то же он имел в виду, что я оказалась в теле эльфа. Тут и так все ясно. Нормальные эльфы больше питаются овощами и фруктами и едят мало мяса. Значит, я действительно неправильный эльф. Меланхолично кладу в рот ложку салата. Не лезет уже, а попробовать-то хочется. Наверное, я скоро растолстею с такой диетой. Толстых эльфов не бывает, возразил Антон. Конечно, не бывает, если они все вегетарианцы. А я буду первый. А салатик-то вкусный. Съем-ка еще пару ложечек. Вампир, понаблюдав за этим безобразием, наконец не выдержал и отобрал у меня салат. Хватит уже есть. Спать пошли. Издеваешься, да? С сомнением щупаю снова сильно округлившийся живот. Как я буду спать с таким барабаном? Господи, куда в тебя столько лезет? Удивленно спросил Антон. А я и сама хотела бы знать, куда. Была бы сейчас женщиной, решила бы, что ем за двоих. Потому что целый гусь и полмиски салата на одну маленькую меня – это определенно многовато. В таком щуплом теле у меня желудок должен быть, как у котенка, с наперсток. А ощущение, что бездонный. Пришлось немного прогуляться, чтобы утрясти съеденное. Здешний хозяин почему-то все время провожал меня странным взглядом, прямо глаз не отрывал. И еще так деловито постоянно вытирал об свой без того засаленный фартук руки, пока Антон ему не улыбнулся. Дядечка сразу побледнел и испарился. Но странное ощущение осталось, как будто он уже подсчитывал, сколько за меня можно денег получить. Ну, как за хороший товар, из кого бы. После сытного ужина и свежего воздуха я уснула мгновенно, даже на неудобной узкой лежанке. И мне приснился сон. Странный такой сон, красивый и щемяще грустный. Чем-то смутно напоминающее ощущение, когда идешь утром 1 сентября на работу и встречаешь нарядных первоклашек с букетами цветов. И вдруг сердце сжимается, с сожалением, о чем-то прошедшем. Они только вот идут в школу, а твое детство безвозвратно ушло. Вот такое ощущение навевал мой первый сон в новом мире и в новом теле. И еще там тоже была осень. Яркий солнечный осенний день. Голубое, ясно умытое небо без единого облачка. Тепло и сильный ветер. Я шла по широкой аллее, вымощенной узорной плиткой. Недавно прошел дождь. И кое-где блестели недосохшие лужи. Мокрые щели между плитками были темней, чем поверхность, и рельефно выделялись на симметричном рисунке. А по обеим сторонам аллеи росли деревья, клены, липы и высокие пирамидальные тополя. Резкие порывы ветра срывали и медленно кружа осыпали желтые ладошки листьев клена и круглые резные липы, а также жестко шуршащие тополя. Они падали величественно и неторопливо, укрывая умытую дождем аллею острым ковром. И ветер шелестел в высоких кронах тополей жесткими, как картон, листьями. Этот мирный шелестящий звук одновременно успокаивал и заставлял сжиматься сердце в непонятной тоске. Щемящая светлая грусть была такой огромной, что хотелось плакать. И я плакала, идя по этой чудесной аллее, и понимала, что никогда не увижу такую красоту в реальности. Хотелось все это запомнить, чтобы потом обязательно нарисовать прозрачной и легкой акварелью. В какой-то момент показалось, что кто-то идет за мной по аллее. Но оборачиваться не хотелось. Это был знакомый человек, пусть я его и не увижу. Он подошел совсем близко, положил руку на плечо, и я проснулась. И чуть не завизжала с перепугу. Рядом мерцали в темноте два багровых глаза. «Тише, это я!» Знакомый голос, знакомая рука прижимает меня за плечо кровати. «Ты чего плачешь?» «Сон приснился». «Кошмар?» — уточняет Антон. «У, вампирище! Сам ты кошмар! Чуть заикой не сделал!» «Нет», — отвечаю, уже не заикаясь, просто грустный. «Понятно. Понятно ему. Взял такой сон, испортил». Молчим, только глаза красные рядом светятся. «У тебя глаза светятся», — не выдерживаю. «Знаю, испугался». В голосе Антона слышится грустная ирония. «Или показалось?» «Еще бы», — отвечаю честно, — «тебя бы так разбудили». «Извини, больше не буду. Просто ты плакал, и мне показалось, что-то случилось. Сама не знаю почему. Просто грустно вдруг стало. Оправдываю зачем-то». Антон не поправил меня привычно. Просто чуть сжал мое плечо. Я вспомнила ощущение того сна. Светлая грусть о безвозвратно ушедшем прошлом. О том, что никогда не вернется. И вдруг отчетливо поняла. Действительно, больше никогда. Но впадать в отчаяние или устраивать истерику не хотелось. Этот странный сон позволил мне оплакать и проводить собственное прошлое. Надо же, так мало времени прошло с тех пор, как я оказалась в этом теле. Сутки или чуть больше. А сколько всего случилось? Целая новая жизнь. «Ну что, успокоился?» — спросил Антон мягко. «Спать будем? А ты хочешь спать?» «Да не особенно». Он отодвинулся от меня, возвращаясь на свою лежанку. Красные глаза продолжали мерцать в темноте. «Тогда расскажи мне что-нибудь». Спать, если честно, сейчас не хотелось совершенно. Хотелось поговорить или послушать интересную историю. Что рассказать? «Ну, о себе, например, расскажи. Как ты в этот мир попал? Как вампиром стал?» «Вампиром я родился. На земле. Видишь ли, рожденных вампиров очень мало. У нас с потомством вообще проблемы. Рождаемость маленькая. Рожденные вампиры могут иметь общих детей с людьми, а вот обращенные только с рожденными. Ну это так, отступление, чтобы понятнее было. Папаша мой однажды решил обзавестись наследником. Ну так, чтобы сородичи ничего не узнали. У него были на то причины. Он собирался однажды оставить своему наследнику все свое нехилое состояние с довеском кое-каких обязанностей. И очень опасался, что кто-то попытается избавиться от ребенка ради этого наследства. Антон замолчал, словно в нерешительности подбирая слова, или задумавшись, что стоит мне рассказывать, а что лучше умолчать. Да, вполне вероятно, именно это он и обдумывал. Эта история с наследством слишком туманная. «А дальше?» – спрашиваю. «Твои родители решили спрятать тебя на земле?» «Ага, почти», – сарказмом ответил вампир. «Заглянул мой папочка на землю, соблазнил ничего не подозревающую женщину и тихо по-английски свалил. Очень удачно, короче, спрятал. Так что и сам не знал, кого и где. Он ведь не поинтересовался, кто родился, мальчик, девочка». Я молча слушала, странным образом начав очень чутко улавливать любые оттенки настроения и голос. Может, это какая-то эльфийская особенность? То, что родителя своего Антон сильно не любит, чувствовалось очень четко. Видимо, поговорить по душам им так и не удалось. А потом мой папаша умер, продолжил рассказывать Антон. Не от старости, как ты понимаешь, но перед этим попросил своего старого друга за мной присмотреть и помочь получить законное наследство. То ли предчувствовал скорую смерть, то ли просто перестраховался. Вот он и присматривает. До сих пор присматривает. Мне хотелось спросить, как он все-таки попал из другого мира в этот, и как наставник его отыскал. Но Антон опять замолчал. уже ни о чем не думал, просто вспоминал, и красные глаза мерцали в темноте. Я не решилась привлекать к себе внимание. Мама моя умерла, когда мне было 13. После очередной долгой паузы снова заговорил Антон. Говорил он теперь тихо и монотонно, будто бы для себя. Она долго болела. С самого моего рождения болела. Врачи говорили, проблемы с кровью. Но что за болезнь и как ее лечить, они не знали. Теперь-то я знаю, что это было. Это была не болезнь, а неполное обращение. Кровь вампира – штука очень активная, хуже всякого вируса. Попадая в организм человека, она моментально начинает преобразовывать все по своему подобию, но для начала попросту уничтожает весь иммунитет. Думаю, беременность для нее стала отсроченным приговором. После смерти матери меня к себе забрала тетя. Ненадолго, месяца на два. Потом у нее возникли личные проблемы, то ли замуж вышла, то ли наоборот, я не вникал. Меня тетя отправила в детский дом, якобы на год. Я слушала тихий монотонный голос Антона и все больше понимала, что сейчас Антон говорит не для меня. Ему, наверное, впервые в жизни представилась возможность выговориться. Он очень одинокий, а может, просто никогда никому не верил до такой степени, чтобы позволить себе быть откровенным. Мне было нестерпимо его жалко, настолько, что хотелось обнять, утешить. Я поддалась своему желанию, даже не подумав в этот момент, что могут неправильно понять. Впрочем, ничего такого я не сделала. Просто села рядом и взяла его за руку. Антон лишь чуть сжал мои пальцы, на миг не прерывая рассказ. Из детского дома я сбежала довольно быстро. В то время я о себе ничего не знал. И свое вампирье обаяние контролировать не умел. Оно очень плохо действует на людей с нестабильной психикой, слабовольных и, как оказалось, на детей, притягивает, как мотыльков на огонь, и корежит сознание. Дети вообще бывают довольно жестокими, особенно тем, кому в жизни не слишком повезло. А уж когда действует такой раздражающий фактор, как вампирье обаяние, что со мной только не пытались сделать в детском доме. И избить, и изуродовать, и унизить всячески. Ой, да много было всякого. Жизнь беспризорника поначалу мне нравилась гораздо больше, чем детский дом. Свобода. Я жил в парке. Нашел большое старое дерево. Там у меня было удобное гнездо. В бесцветном голосе Антона впервые прорезались мечтательные нотки. У дерева были толстые ветки. Две из них переплелись так, что там можно было спать, не опасаясь, что упадешь. Вот там я и жил. Спал днем, а по ночам бродил по окрестностям. В то время как раз начали просыпаться мои вампирьи способности. И по ночам я начал чувствовать себя почти всемогущим. Очень опасное на самом деле заблуждение. Ведь со всем остальным набирало силу и обаяние. Я даже начал учиться им пользоваться. Сердобольные продавщицы из круглосуточных ларьков меня подкармливали, а влюбленные парочки, загулявшие в ночном парке, вместо того, чтобы гнать в шею, давали денег. Что будет, когда наступит зима, я не задумывался. Надеялся как-то выкрутиться. На чудо надеялся, как все дети, наверное. До зимы я в любом случае не дотяну. Вообще, ночные прогулки рано или поздно должны были кончиться плохо. Однажды я нарвался на гопников. Компания подростков немного старше, чем я. Пьяные, жаждущие приключений. Встретив в темном переулке одинокого мальчишку, они решили, что смогут безнаказанно поразвлечься. «Тебе было страшно?» Я впервые решилась заговорить. Наверное, от переизбытка чувств. Антон рассказывал так, что картины его детства буквально вставали перед глазами. «А может, это мое воображение?» «Конечно, страшно», — легко согласился он. Я к тому времени еще не разучился быть добрым домашним мальчиком. Но ты не бойся, ничего страшного они со мной не сделали, не успели. Пара синяков и порванная одежда. Не в счет. Появился наставник и легко разогнал этих уродов. Правда, я тогда еще не знал, что он мой будущий наставник. Перепугался, наверное, еще больше, когда увидел здоровенного мужика с белыми волосами и жутко светящимися в темноте кошачьими глазами. Но знаешь, что меня удивляет до сих пор? Как он успел так вовремя? Он забрал меня к себе, и 4 года с небольшим мы жили на земле. Наставник учил меня всему: магии, боевым искусствам, рассказывал о мире, в котором мне предстоит жить. К сожалению, о вампире и магии он знал очень немного. Когда мне исполнилось 18, мы перебрались на Аталор. В 20 я предъявил свои права на папашино наследство, хотя за право крови пришлось побороться. И вот уже 10 лет болтаюсь в этом мире, нигде надолго не задерживаясь. Хотя вообще-то у меня есть пара замков, где можно вполне комфортно жить, но бываю я там редко. Вот, в общем, и вся история. Да, история фантастика. Не видела бы своими глазами все, что произошло за вчерашний день, решила бы, что он надо мной прикалывается. Путем нехитрых вычислений заключила, что вампиру сейчас примерно 30 лет. Надо же, я бы ему больше 22 и не дала бы. Не во внешности даже дело. Поведение у него как-то больно мальчишеское. Странно, что он до сих пор не повзрослел, учитывая, какое нелегкое у него выдалось детство. Мое богатое воображение опять нарисовало одинокого, потрясающе красивого, беззащитного мальчишку на ночных городских улицах. Это еще додуматься надо было, поселиться в городском парке. В таких местах всякая шваль, ведь собирается первым делом. Мой разум, подчиняясь непостижимым даже для меня женской логике, родил новый вопрос. А ты не скучаешь по прежнему дому, по земле? Скучаю, конечно, иногда даже очень. Почему тогда не вернешься, спрашиваю с надеждой. Понимаю, что все не так просто, но вопрос этот важен для меня. Я хочу иметь возможность побывать дома, даже если потом придется вернуться. Не могу. Антон вздохнул. Не потому, что это такая уж сложная задача. Портал еще, конечно, нужно открыть, но я знаю, кто это может сделать. Дело в том, что с наследством, помимо всяких там бонусов в виде замка и нехилого состояния, я получил еще и кучу обязанностей и кое-какую власть. Я подумала. Подумала, еще раз представила две, на мой взгляд, неравнозначные вещи. Антон и власть. Что-то у меня не стыкуется. Может, за сутки с небольшим нельзя хорошо узнать человека? Ну ладно, вампира. Но мне кажется, что этот романтический раздолбай для власти, пусть даже для самой небольшой, просто не предназначен. А какая у вас вообще форма власти, уточняю? Что у вас вообще? Монархия, там, диктатура какая-нибудь? Спрашиваю первое, что приходит в голову. А сама понимаю, что звучит глупо. Ну, не очень-то с вампирами ассоциирую. Да нет, полная анархия. Не поняла, кто из нас тупит. А власть тогда откуда, если у вас анархия? Очень просто. Кто сильнее, тот и прав. Право крови. Я же рожденный, значит, вроде бы как самый крутой. Вампирия элита, блин. Я как-то растерялась. Это уже, ну, совсем у них главного, что ли, нет? Кого-нибудь такого, кто бы за всем кланом присматривал, хотя бы по этому праву их крови, кто самый сильный? Спросила. Ну, как бы тебе сказать, замялся Антон. В этом понимании, которое люди вкладывают в понятие правитель, ну, такого у нас нет. Есть нечто среднее между языческим божеством, точнее его земным воплощением, и всеобщим папочкой. Это такая личность, которая обязана быть круче всех и заботиться обо всех своих непутевых детенышах. Ну, еще спасать их от серьезных катастроф, если очень понадобится. А так, в общем, в повседневную жизнь их он не вмешивается. Круто. А ты его видел хоть раз? Нет. Слишком поспешно и категорично ответил Антон. Я поняла, врет. Вот просто почувствовала и все. Смотрю на него удивленно. В темноте, конечно, ничего, кроме горящих глаз, не вижу. Но он-то меня видит наверняка. Слушай, ты, давай спать, что ли, а? Поздно уже. А нам завтра ехать долго. Предлагает так неловко. И под моим взглядом слегка виновато оправдывается. Это секретные сведения. Я не имею права тебе их открыть. Опять врет. То есть сведения действительно секретные. Но право он имеет. Странно. Почему-то Антон очень не хочет говорить об этом и главном вампире. Наверное, проболтался случайно и теперь спохватился. Решил закруглить разговор. Ладно, надо будет как-нибудь потом у него на этот счет аккуратно расспросить. А сейчас возвращаюсь на свою лежанку И, как ни странно, мгновенно засыпаю. Антон, лорд-вампир. Проснулись мы поздно. Точнее, я проснулся. А Тей продолжал дрыхнуть дальше. В гнезде из тонкого шерстяного одеяла и свернутая в компактную трубочку, плоская, как блин, подушки. Иногда меня просто поражает такой сильный контраст между подобным захолустьем и большими городами. В любом крупном городе можно без проблем найти гостиницу, не уступающую земному пятизвездочному отелю, а в провинции такие вот захудалые постоялые дворы. Норма. Я посмотрел на ушастого, уютно закопавшегося в своем гнезде, и подумал, будить или нет. Если будить, его же опять кормить придется. Маленький-маленький, но прожорливый. Ладно уж, пусть спит дальше. Пойду-ка пока трактирщика потрясу на предмет эльфов. И вообще, что-то мне вчера взгляд того ушлого мужика не понравился. Нечего пялиться на моего эльфенка. Чего-то я. Да, совсем мозги набекрень. Или это с недосыпу? Меньше надо с малознакомыми эльфами по ночам откровенничать. Вот что на меня нашло? Выговориться, понимаешь ли, захотелось. Выговорился, ага. Теперь мне точно придется ушастого за собой везде таскать. Или собственными руками придушить, чтобы эльфам не достался. А то ведь они из него все сведения вытрясут. Даже то, что он и сам еще не понял. А я ведь очень надеюсь. Ты еще не скоро догадаешься, что это я про себя такое ляпнул. Видимо, злость на себя и глупость очень хорошо отразили на моем лице. Или трактирщик вчера сильно впечатлился моей улыбкой, потому что он сразу попытался слинять, как только меня увидел. Не преуспел. В смысле, я его поймал и опять улыбнулся. Очень так характерно улыбнулся, по вампирии. Мужику сразу поплохело, и на вопросы он начал отвечать с большой охотой, не запинался. То, что я узнал, мне сильно не понравилось. Эльфы, как я и ожидал, своего детеныша уже ищут. Были тут несколько дней назад, двое, расспрашивали, обещали хорошую награду за любую информацию о пропавшем и тихо свалили. Про некроманта, кстати, тоже расспрашивали очень подробно. Все ясно, выследили. Но некромант ушастого похитил явно не в этой дыре, иначе бы они уже всей компанией его отбили. А те двое были явно разведчиками и за подмогой отправились. Не штурмовать же им некроманский замок только вдвоем. Мне очень захотелось откусить трактирщику голову, хоть и понимал, это ничего не даст. Пришлось отпустить. Сдаст же, зараза. Эльфы, если узнают, что их драгоценный детеныш с вампиром путешествует, будут нас по всему миру гонять, не отцепятся. Вот фиг им, мой эльфенок. Не отдам. Что за черт? Промахиваюсь мимо двери и со всей дури врезаюсь головой в стену. Звон идет. То ли стены тут из сухого дерева, то ли башка моя совсем пустая. Недавно оставленный мной трактирщик, стараясь быть незамеченным, медленно-медленно отползает под стеночку и ныряет в ближайшую дверь. Обращаю на это внимание лишь краем сознания. А задача на тру ушибленный лоб, пытаюсь понять, что происходит. Что это за галлюцинации у меня такие? Уже второй раз. Вроде как мысли не мои, будто что-то изнутри всплывает. Еще чуть-чуть и буду смотреть на ушастого глазами клинического идиота и шептать «Моя прелесть!». Бррр! Захотелось еще пару раз постучаться головой об эту стену. Да посильнее, чтобы мозги растрясти. Может, тогда извилины на место встанут? Поднимаюсь по лестнице к нашей комнате и нерешительно останавливаюсь у двери. Сомнения меня берут, стоит ли сейчас входить. С одной стороны, давно пора разбудить да уходить отсюда, пока эльфы не нагрянули. А с другой, что-то боязно мне сейчас к нему подходить. Блин, сам себя боюсь. Вампир-маньяк, ага. Бедные мои вампиры, их недозрелое божество на голову-то больное. Стряхиваюсь и все-таки вхожу в комнату. Эльфеныш спит, все в той же позе, обнимая худющими лапками свою подушку. «Мое! Мое!» — истерично взорвался маньяк в моем сознании. Ну все, приплыли. Врачи со смирительными рубашками. Просто убьют? Так, стою, смотрю на эльфа, бараньим взглядом. чуть ли не слюнки пускаю. А почему, понять не могу. И с места сдвинуться не могу. Такое ощущение, что мой разум отодвинулся куда-то в глубину сознания и наблюдает за всем со стороны. А его место занял этот самый маньяк. Хотя нет, не совсем так. Я все понимаю, но управлять собой почему-то не могу. Совсем запутался. Продолжаю стоять и смотреть. Тей тем временем беспокойно заворочился, словно почувствовал мой тяжелый взгляд. Поднял голову, уставился на меня удивленно. «Антон, ты чего так смотришь?» «А я знаю, что так смотрю. С ума сошел, вот и смотрю». «Антон!» Ушастый опасливо начинает коситься на дверь, явно прикидывая, успеет сбежать от буйного меня или нет. «Мое!» — взбеленилась моя шизофрения. «Я почему-то с этим согласен. Не сбежишь, мелкий». Хватаю ушастого за плечи и силой прижимаю к стене. Он судорожно и как-то неуверенно брыкается. Глазище перепуганное, но кажется не верит, что могу причинить ему вред. «Блин, я же все понимаю, почему не могу прекратить? Почему у этого ушастого такая тонкая шейка? Почему так вкусно бьется на ней жилка? Кажется, я его сейчас укушу». И без того длинные клыки увеличиваются еще больше, царапая губы. Перепуганный Тей, похоже, наконец понял, что ему грозит, и со всех силенок отворачивается и отвешивает мне кулаком в ухо. Одновременно удивленно охаю, хватаюсь за ушибленное ухо и сажусь на пол. Вот ведь маленький-маленький, а с перепуху так засветил острым кулаком. Больно. Ушастого я, понятное дело, поставил. Но тот, вместо того, чтобы сбежать, когда выдалась такая возможность, слез ко мне на пол, сел рядом и тревожно заглянул в глаза. «Антон, тебе больно? Ну не молчи, чего ты молчишь? Ты голодный, тебе кровь нужна, да?» И это все таким тоном спрашивают, как будто у больного, и нужно ли ему лекарство сейчас или нет. Ну и кто из нас после этого ненормальный? Это был риторический вопрос, если кто не заметил. Потрясающе. Сидим тут рядом, чуть ли не в обнимку. Малолетний эльфенок с начисто отшибленным чувством самосохранения. И девчоночей душой. Да и почти всемогущий в отдаленной перспективе вампир-шизофреник. Мы друг друга нашли определенно. «Мое!» — как-то вяло вякнула моя шизофрения и заткнулась. «Да твое, твое!» — меланхолично соглашаюсь. «Все-таки не зря мне недавно хотелось постучаться головой об стену. Вон Тей в ухо дал, и сразу все как рукой сняло. Надо, кстати, на будущее запомнить, что эльфов пугать опасно для здоровья, даже малолетних. Такой с виду мелкий, а дерется больно. Знаешь что, я есть хочу», — сообщила мне это ушастое недоразумение с детской непосредственностью. «Пошли позавтракаем, что ли?» Вот троглодит прожорливый. «Ну что делать, встаем, идем завтракать. Будто и не случилось ничего. Интересно, это только меня беспокоит происходящее?» Ушастый, получивший свой завтрак, увлеченно жует, будто ему больше ничего и не надо. Все-таки с первого взгляда очевидно, что этот эльф неправильный, ненормальный. Нормальное мясо стараются не есть, не потому что не могут. Если выбора нет, едят, конечно. У них такие идеологические убеждения, мол, зверюшек есть нехорошо, им же больно. А еще ходят слухи среди остроухих, нередко стимпаты, и они часто чувствуют боль, убиваемая ради пропитания зверюшки. Этот то ли не эмпат, то ли зарезанная ним животинка не в счет, мясо лопает с удовольствием, но хоть не объедается, как вчера. Когда завтрак был окончен, и нам принесли отвар, заменяющий здесь чай, Тей поднял на меня совершенно серьезные сосредоточенные глаза. «А теперь объясни мне, что это было?» «Ну вот, я уже уверился было, что этот беззаботный ребенок успел все забыть. Он меня просто очень качественно отвлекал. Все время забываю, что в этом теле чужая душа, вероятно, гораздо старше канувшего в неизвестность эльфенка». «Не знаю, что это было», — отвечаю неохотно, но честно. «Уже успел убедиться ночью легенды о том, что невозможно обмануть эльфа, вовсе не такие уж легенды. Наставник мне определенно не все рассказывал». «Ну а все-таки», — настаивает ушастый, — «не хочешь же сказать, что у тебя случилось внезапное помешательство, Тебе нужна была кровь. Вдруг вспомнил, что эльфы большой деликатес?» «Нет», — отвечаю угрюмо, — «я не хотел твоей крови». «В самом деле? А на мою шею слюнки выпускал? Очень даже выразительно», — хмыкнул Тей. «Тебе не кажется, что с этим следует разобраться, пока ты снова не начал на меня кидаться?» Он прав. Разобраться стоило. И не только поэтому. Мне и самому не нравилось чувствовать себя психом. Пристально смотрю на ушастого. Пытаюсь понять, что же со мной произошло. Что я чувствовал, чего хотел. Его кровь не была для меня нужна. В том смысле, что это не жажда. На самом деле, выпитого некроманта мне должно хватить еще на недели две. Но мне, тем не менее, позарез нужно было укусить ушастого. Зачем? Мое! Истерично вякнула моя шизофрения. Не обращая внимания, методично погружаясь в себя, мне нужно было выпить эльфа. Зачем? Чтобы ослабить его, чтобы дать свою кровь его телу, чтобы изменение прошло легко и быстро. «Обратить!» — ликующе возопила шизофрения. «Мою обратить!» И никакая это на самом деле не шизофрения. Это голос крови. Наверное, только у меня мог он трансформироваться в вопли истерического маньяка. Игры подсознания, блин. Мне стало откровенно плохо. В который уже раз захотелось побиться головой о стену и опять получить по уху, надежный метод. Теперь уже и не скажешь, что это был не я, а кто-то другой. Потому что это не так. Зов крови — это и есть зов крови. Просто не хотел я к нему прислушиваться. Вот и получил легкое помешательство. И теперь-то я все знаю и могу себя контролировать. А ведь зов крови – это такая штука, которая срабатывает с первого взгляда. Теперь-то все понятно, почему я начал так заботиться об этом ушастом с первого момента знакомства. Почему упорно не хотел отпускать его от себя. Почему так безоглядно разоткровенничался ночью? А то напридумывал, понимаешь, всякого. Оказывается, все гораздо проще и сложнее одновременно. Действительно мое. Я встретил существо, которое идеально подходит на роль моего птенца. А еще может стать одним из сильнейших вампиров от Алора. С ума сойти. А мне говорили, что еще ни один вампир в этом мире не находил свою лиат, свою половинку души. И никакой пошлости, между прочим, именно души, а не какого-то другого органа. Говорят, тот, у кого есть лиат, приобретает какое-то совершенно потрясающие возможности. Чуть ли не чудеса творить может. Пары лиат-эр, может, даже в родном мире вампиров были невероятной редкостью. А уж лорд лиат и вовсе был один, единственный, если ничего не путаю. Хроники, притащенные вампирами с прежней родины, читал я очень невнимательно, скукотища жуткая. И мне, значит, сказочно повезло. Ну все, теперь ушастый со мной останется очень надолго, можно сказать навсегда. Это же идиотом нужно быть, чтобы упустить такой потрясающий шанс. Эльфы обломаются, не отдам, мое. Кстати, об эльфах, чего мы тут сидим? Пора убираться, а то как нагрянут в самый неподходящий момент. Драться придется. Хватаю ушастого за шкирку и тащу в комнату. Собираться. «Эй, потише!» – возмущается он, болтая ногами в воздухе. «Ты что ли опять меня покусать решил?» «Ой, да не волнуйся, не трону я тебя!» А про себя добавляю. «Пока не трону. Обращать его все-таки придется. Тут уж без вариантов. Как бы только объяснить это поделикатнее и не получить опять в ухо».